Почему? Опекун болванчиком повернулся к ней. Надо знать наши реалии. Тысячники, в том числе гвардии, люди из серьезных семей. Альфутаим пока не легитимен, формально престол пуст. Они просто не будут его слушать до официального решения о престолонаследовании. Ни один из них, ни один, точно. Мадина хорошо знала, что говорит, а в обход тысячников он приказать не сможет. Опекун опять потащил из кармана блокнот. Страничка начала быстро заполняться непонятными каракулями. «Вассал моего вассала, не мой вассал. Правила ваши, но последние 20 лет работает и у нас», — покачала головой менталистка. «Маджик то ли сядет на трон, то ли нет, еще неизвестно. А ни один сотник со своим тысячником отношений портить не захочет. У нас поговорка есть, или шах, или ишак, или я, означает. Понял. Получается, он даже сотню сюда отправить не сможет». Ржевский задумался сильнее. Карандаш замер над бумагой. «Да, в смысле, нет, не сможет. Мадина, а почему ты так уверена?» Опекун отбросил приличия и заговорил открытым текстом. «Дим, я далека от армии, но очень хорошо знаю, как думает любой человек, носящий форму эмирата. Она сейчас тоже размышляла вслух. Если нужно, я в состоянии прямо здесь на песке написать тебе все фамилии, о которых может идти речь. Это будет очень длинный список, но там будут абсолютно все старшие офицеры эмирата. Все, я сейчас на бусте и мысленно проанализировала каждого». «Да ну», — опекун удивился. «Да, и по каждому из них, если сделать короткую справку, прогноз один. Воевать на территорию чужого государства до воцарения Альфутаимов официально никто не пойдет. Объяснить, почему? Конечно, в любой момент может вспыхнуть конфликт за трон у нас в столице. Отгадай, что поимеет семья, все до единой воины, которые на этот момент окажутся здесь, между твоими избами. Так и чем он тогда нам угрожает?» Ржевский загрузился повторно. «Если начиная с сотни никто его слушать не будет, занятно. Я тоже не понимаю, оказывается...» Мадина даже сдернула с лица вуаль. «Но я его очень хорошо знаю, он угрожал не просто так, за его словами что-то стоит». Теперь Наджиб смотрела на попечителя с задумчивым уважением. «Понятно, остается полусотня, как боевая единица». Карандаш в руках Ржевского снова задвигался. «Может идти речь о нескольких из них?» «Нет, твоя девушка в черном изложила причины. Мое мнение, это будет одна, максимум две специальные группы». Барсукова между делом облокотилась о плечо своего престарелого жениха. «Какие именно группы?» Менталистке от чего-то захотелось стукнуть блондинку. «Ваши специальные группы посольского приказа», — княжна покосилась на Наджиб. «По штату 11 человек, если группа усиленная, тогда 16. А ты откуда знаешь?» Мадина выпучила глаза, и тут же без перехода скользнула в сознание белобрысой стервы. «Черт, какой-то блок непонятно откуда вылез. Долго обходить. Ладно, бог с ней, не до того». Барсукова на взгляд менталистки ответила ухмылкой и, проигнорировав вопрос, продолжила уже Дмитрию. «Мить, у них нет армии с точки зрения наступательной доктрины. Во всяком случае сейчас, когда официально эмира на троне нет, за границу воевать никто из них не ринется. Твоя подопечная права, даже сотня откажется выступать, если речь именно об армии. В чем тогда подвох? Армия, далеко не вся их аристократия», — пояснил Альхарир. «В их Министерстве иностранных дел, по нашему посольский приказ, для точечной защиты инвестиционных интересов в таких случаях есть другие люди и подразделения. Мне кажется, сюда пойдут именно они. В других местах, во всяком случае, было так. Например, Дим, от тебя секретов нет, но расскажу не при инородцах. Как понимаешь, Барсукова без стеснения потыкала пальцем в двух других женщин. Тем более, не при иноверцах. А ведь первое впечатление было очень обманчиво. Она далеко не вата, может быть жесткой. И ментальные блоки у нее неудобные откуда-то всплыли. Хм, ладно, покопаться можно будет потом, на досуге, если жить рядом. Способ доставки группы сюда? Ржевский-младший резко стал похож на невесту деда. Двухэтапная. Дальним порталом, из их земель в здание посольства здесь. Анастасия ткнула большим пальцем назад через плечо. Из посольства они выйдут парами или тройками, разными маршрутами сюда, тут встретиться. Пожалуйста, продолжай, я очень внимательно тебя слушаю. Опекун покрывал уже второй лист загадочными знаками, казалось, успевая писать быстрее, чем звучали чужие слова. Барсукова указала на ближайший небоскреб. Здесь с любой превышающей высоты они осмотрятся, наше имение как на ладони. Потом активируют малый портал с этажа прямо к нам на территорию. Это второй этап доставки. Как ты видишь, проход двух десятков человек единым порталом. Время ограничено. Глаза Ржевского почему-то напомнили пару прицелов. Если групп будет две, как ты говоришь, значит, автоматически задействуется и пара порталов. Разнос – сотня метров. Если совсем точно, коридор от 90 до сотни, территория позволяет. Менталистка отметила, что смотрит на блондинку с надеждой и неприязнью одновременно. Анастасия Барсукова неожиданно дает исчерпывающий расклад. Что интересно, в организационно-штатных структурах Эмирата она разбирается едва ли не лучше, чем Мадина. За пару минут мозгового штурма, под моим руководством, ситуация проясняется полностью. В сухом остатке будет одна или две группы, соответственно 11 или 22 человека. Я поначалу не понимал, отчего Альфутаим так вцепился в девчонку. Но после того, как она между делом взялась воспроизвести все психологические портреты их офицерства, кажется, догадываюсь. Если человек непринужденно носит в голове личные дела сотен, которых в глаза не видел, значит, в той голове есть и другие ценности. Там же, через какое-то время, держи, чуть не забыл. Дед выскакивает из подвала и всовывает мне в руки чехол длиною около ярда. По-хорошему, иначе передать бы, но сейчас не до церемоний. Раз ты последний с этой фамилией, оно теперь твое, на. Быстро разворачиваю брезент и через секунду держу в руках потертый, отполированный руками предыдущих хозяев карабин кавалериста. Ух ты, достойная штука. Делаю несколько машинальных движений, задействовав расовый бонус познания чужой техники. Да он от наших не отличается ничем, почти. Механизм на удивление ухожен, затвор ходит четко, звук и ощущения, можно влюбиться с первого взгляда. Хотя вещи не новые, делали мастера. Удивительная работа для людишек. Спасибо, коротко обнимаю деда. Шляпа и эполет в банковской ячейке. Он тягуче смотрит мне в глаза. На всякий случай. Троша, завязывай с этой драмой. Все сейчас пойдем к нам, портал уже маяк ловит. Готовность минута или две. Барсукову стало не узнать. Из коровы она как-то незаметно превратилась во что-то хищное. Княжна отходила в сторону, поговорить со своими. Видимо, есть новости, по ее лицу заметно. Что за портал? Интересуюсь, не выказывая внешней тревоги. Расовый бонус на зрение уже несколько минут говорит, что с одного из близлежащих небоскребов кто-то через оптику не просто наблюдает за нами, а по всем признакам что-то готовит. В принципе, если взять за основу прогноз княжны по доставке, понятно, что, если честно, я был уверен, что или Шу, или Анастасия эвакуируют к себе всех присутствующих. Не ошибся, к счастью. Окружающие приготовлений противной стороны не видят потому, что у них то ли глаза работают иначе, то ли просто невнимательные. Даже Мадина с ее хваленым седьмым рангом. Мить, дедова невеста подходит ко мне, а ведь даже она ничего не чувствует. Невидимый таймер в моей голове отсчитывает секунды в обратном порядке. Где же чертова эвакуация? Да, не волнуйся, а? Барсукова по-свойски обнимает меня. Пусть они эти избы даже дотла сожгут в твое отсутствие. Меньше возиться при реконструкции. Портал от нас сейчас будет, я чувствую. Она слегка отстраняется и касается кулона маяка между двумя полушариями. Потом снова обнимает меня, успокаивая, как ребенка. Черт, нельзя же так, у меня совсем другие мысли теперь. Я же сейчас боеспособность теряю, как воду из решета. Сиплю в ответ что-то невнятное. Извини, что провозились. Настя воспринимает мой хрип по-своему. Мы пытались выяснить, кто из нашего посольского приказа им помогает. До этого времени нельзя было отсюда дергаться. Амулет между ее полушарий стремительно нагревается. Готово. Идемте, спокойно командует Барсукова. На расстоянии вытянутой руки над травой загорается прямоугольник. В нем видны небоскребы и кусок дороги между ними. Никаких обязательств с вашей стороны, бросает княжна японке и менталистке, походя поджигая фитилек плазмы над ладонью. Слово. Просто пересидим час-другой, пока здесь веселье не утихнет. Будьте моими гостями. А Димка? Дед неловко перетаптывается с ноги на ногу. У него обязательства будут, Троша. Невеста укоризненно смотрит на жениха. Он вообще родня. Как ты мог такое спросить? Какое-то время они тихо переругиваются. А ведь этот неоднозначный мезальянс мне все больше и больше нравится. Моя будущая новая бабушка действительно относится ко мне хорошо. Если же принять во внимание кое-какие деликатные детали, то и вовсе. Настроение стремительно уносится даже выше небоскреба, с которого сейчас сюда на участок готовится что-то нехорошее. Или кто-то, чувствую, напряжение полей меняется, не могу пока понять в этом теле, каких именно. Дима, держи слово отдельно. Повышает голос Настя, отстраняя деда и запуская вторую плазму с ладони. Будь моим гостем, никаких обязательств на твою фамилию не налагает. Трогательно, чё, реконструкция вашего имения в силе, обратно слов никто не берет. Трудности бывают у всех, мы по-родственному предлагаем у нас всего лишь отсидеться. Напирает княжна, коротко киваю как можно неопределеннее. И врать не хочется, и не могу отказать вслух. Все нервничать начнут, перед эвакуационным порталом в ненужный момент давка точно ни к чему. Барсукова требовательно смотрит на меня, не мигая, как накануне Мадина в бурьянах. Невнятно бормочу что-то ответ. Не начинать же сейчас в красках, что свою землю в такой момент оставлять нельзя. И объяснять долго, почему, да и ельком трепать не хочется. В следующую секунду мне становится смешно. Открывающийся портал с небоскреба по времени почти совпадает со вторым. Барсуковским. Шу все это время, прищурившись, не сводила с меня глаз. Она резко подходит вплотную и говорит по-японски, чтоб никто не понял. Ржевский-сан, я предполагаю ваши следующие действия. Остальные ничего не сообразили, но я догадываюсь. Знаете, самураи семьи Наримацу никогда не оставляли союзников. Я буду находиться вместе с вами следующие полчаса. И кланяется. Что думаете? Думаю, что грех такие сиськи за собой тащить, хотя девка и не промах. Пожимаю плечами и отмалчиваюсь. На джип, удачно изображавшая растяпу все это время, уже перед входом в портал пытается сорвать мою импровизацию. Когда я заканчиваю топтать ставший ненужным амулет княжны, под ноги из гаснущего прямоугольника вываливается еще один сверток от деда. Поднимаю. Коробка патронов. Расовым бонусом чувствую, усиленные, магией, что ли. Наши жилеты там до 6 класса защиты включительно шили бы насквозь. Мадина на джип, дублер-двойник ее высочества Далиаль Футаим. Менее чем за одну минуту до эвакуации из имения Ржевских. Ты сейчас пойдешь в портал за мной. Мадина не спорила, сообщала. Она не смогла поймать в фокус его ментал даже с нынешнего 7 ранга, но и оставлять его здесь тоже не собиралась. Ржевский, напустив на лицо таинственности и идиотизма одновременно, явно задумал что-то свое, и разбираться в нем она уже немного научилась, и странное оружие он держал в руках слишком значительно. Она плюнула на политеса и решительно сделала запретное. Не имея возможности наблюдать эффект своего вмешательства, Дмитрий по-прежнему не читался, она выложилась по полной, отправляя на него максимальное принуждение. «Ты сейчас идешь со мной, черт с ней, с этикой». Ради его же блага, он тут, похоже, задержаться намылился. Считает себя самым умным, думает, никто не видит. Ты сейчас идешь со мной. Она даже продублировала, чтобы наверняка. Прости, совесть. Ржевский потом просто не вспомнит этой минуты. Зато будет живой и невредимый. Нечего ему тут делать. Спасибо этой Барсуковой, какой бы она ни была. Есть абсолютно бескровное решение. Можно просто пересидеть в другом месте. А в следующую секунду Ибн Иван, к удивлению менталистки, успел нереально много. Сперва он забросил в портал Барсуковых, деда с княжной. Следом полетела Наримацу, которая минуту назад собиралась составить ему компанию, тоже напустила таинственности, ПФФ. Потом этот гад схватил руками саму на джип, причем вообще за задницу, даже не за талию. Пользуясь общей суетой, Ржевский между делом ухитрился сдернуть кулон-маяк с шеи княжны. Потом отремонтирую и отдам. Прозвучало вслед. Последнее, что увидела Мадина в гаснущем прямоугольнике чужого портала, был Дмитрий ибн Иван, бросивший дорогое украшение на землю и врезавший по нему сверху каблуком. Портал предсказуемо схлопнулся после разрушения маяка, разделяя их неизвестным расстоянием. Даст Бог, свидимся. Не поминай лихом, на джип. Слова на языке залива еще секунду стояли в воздухе из-за эффекта ящерицы. Так бывает при принудительном срыве портала. Хорошо, никакого пополам не разрезало. Она растерянно огляделась по сторонам. Краски вдруг исчезли, все стало черно-белым. В глазах вообще неизвестно откуда появилась влага, несмотря на ментальный контроль 7 уровня. Кажется, прибыли, жизнерадостно прокряхтел Трофим Барсуков. Отсутствие внука его, похоже, не трогало. Они оказались в середине буквы «П», образованной многоэтажным комплексом. Над верхним этажом небоскреба вился, Судя по всему, вензель герба Барсуковых. «Добро пожаловать, гости дорогие», — достаточно нейтрально сказала Эльхарир и даже поклонилась после этого. «Пойдемте, хлеб-соль ждут внутри». Оржевский. На джип едва удержалась, чтобы не броситься глупо к тому месту, где еще секунду назад находился магический прямоугольник. Оржевский остался в имении. Блондинка серьезно смотрела в глаза. «Я не ожидала, что он мой кулон сдернет». Не успела отреагировать. Подозревала, что он хочет остаться, но все равно не успела. «Я и сама не успела», призналась менталистка. «Он даже для меня слишком быстро все сделал. Я буст уже минут пять как не выключаю. А что он тебе сказал напоследок? Иншалла, что это значит?» На мгновение вспыхнуло любопытство Мальхарир, неожиданно давая понять, что слышит и замечает намного больше, чем по ней можно заподозрить, даже если не понимает чужого и незнакомого языка. «Даст Бог, по-вашему». Второе значение, если будем живы, ледяным голосом выдавила из себя менталистка. Связки в горле будто окаменели и почему-то не слушались. Глава 18. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее высочества Дали Аль-Футаим. Все пошли в направлении, указанном хозяйкой, которую менталистка аккуратно придержала. «Анастасия, слова давались нелегко, а просьба тем более. Ты можешь что-нибудь придумать на тему?» Барсукова остановилась. «Ржевский сейчас у себя один. Против него 11 человек с вариантом на 22. Из твоей головы я вижу, что семья Барсуковых может вмешаться». Мадина обреченно вздохнула, поскольку только что нарушила одно из главных правил – не говорить чужому о своей работе с его сознанием. «Ты действительно менталистка», – а схватывала блондинка на лету. «Да, и я контролировала тебя все время, когда разговаривала с твоим женихом. Еще одно признание, задним числом, то-то я и смотрю, у меня концентрация просела». Барсукова нехорошо посмотрела на собеседницу. «А Трофим, ему тоже потом мозги прополощешь? И узкоглазый?» «Да, менталистов нигде не любит. Трофиму Ибн Степану нет необходимости. У него собственные блоки обо мне болтать языком не позволит. Он не маг, плюс я кое-что ему закрепила для надежности. Наримацу сама по себе могила, без деталей. Она очень зависит от Дмитрия в данный момент. Болтать обо мне точно не пойдет. По крайней мере, до полной ясности с усадьбой. А там или шах, или ишак, или...» Представительницы разных школ магии смотрели друг на друга в упор. «А ведь ты очень рискуешь», — после паузы заметил Альхарир. «Я же и обидеться могу, а ты сейчас в зависимом положении от меня». Обе чудесно поняли недосказанный контекст. «На тебе приворот, очень нехороший, искажает твое восприятие реальности. Снять можно, хотя не факт, что тебе после этого станет лучше». Мадина подумала и добавила: «С точки зрения психологии, с учетом беременности, можешь злиться и нервничать, это очень мягко сказать, предполагала». «Продолжай». «Ух ты, я возьмусь снять, хотя это будет нелегко, мне придется кое-что освоить. Гарантирую, что побочек не останется», — слово Наджиб подтвердила магией. «Взамен прошу сейчас помочь Дмитрию силами твоего рода. Я вижу, что вы можете». Менталистка не показала внешне, но была очень неприятно удивлена тем, что на собеседницу не произвел никакого впечатления подтвержденный факт вмешательства в мозги. «Давай по порядку», — Барсукова посмотрела на шагающих от них гостей. «Троша, ты знаешь, куда вести? Мы догоним». Затем вновь повернулась к собеседнице. «Чтоб не плодить бесплодных надежд, отвечу сразу, нет, уговаривать в таких случаях бесполезно. Значит, надо просто продолжать на бусте считать варианты. Даст Бог, что-нибудь придумается. Не сейчас, так через минуту, чтоб между нами не было недосказанности. Ты понимаешь, что лично меня устраивают оба варианта». Анастасия спокойно смотрела на гостью. «И если Дмитрий отобьется, и наоборот, да, во втором случае лично ты ничего не теряешь, даже более того, если Дмитрия не станет, не нужно будет делить имение. Все остается твоему мужу, затем, будущему ребенку». А сейчас контроль эмоций дался почему-то легко. На лице Наджиб не было и тени эмоций, и она это отлично чувствовала. «Точно», — кивнула блондинка. «Но я Мите предлагала сюда, помнишь? Он отказался эвакуироваться сам. Я к нему очень хорошо отношусь, просто тебе для информации». «Я вижу, ты не учитываешь двух вещей. Первое, меня не поймет родня, если я начну гоняться за ним, чтобы разделить свое собственное будущее имение. Ты что, решила это проигнорировать?» Барсукова щелкнула себе ногтем по лбу. «Эта часть информации у тебя в голове почему-то закрыта блоком, потупила взгляд менталистка. Ломать блок минуты две, возможно, нехорошие побочки с учетом остальной твоей клинической картины. Я не стала. Пожалела, вслух не скажешь. Вижу, что чужим ты Дмитрия не считаешь. Нет смысла давить сильнее. Есть еще кое-что, вздохнула княжна. Ты, в наших раскладах ориентируешься с 5 на 10, вообще не ориентируюсь. Если он нацелился вернуть 12 место в совете, а он нацелился, на этом этапе он должен во всех подобных ситуациях справляться сам. Объяснять, не надо. Тут чудесно вижу и понимаю сама. Извини за беспокойство. Чего тогда себя в дурацкое положение ставила этой просьбой? У Димы поговорка есть. Он ее каждый раз говорит, когда об интиме просит, при этом зная, что получит отказ, а вдруг прокатит. Анастасия звонко рассмеялась. Я, наверное, пошла. На джип взглянула на небо, припомнила карту города, сориентировалась по солнцу относительно выхода из портала и повернулась в нужную сторону. Эй, мать, да, ты ему сейчас, если быстро туда доберешься, только мешать будешь. Не понимаешь, быстро не доберусь. От вашей резиденции почти 10 километров, даже на бусте полчаса. Я в туфлях на каблуке, бежать будет неудобно. Она приподняла край абайи, показывая обувь. Это не говоря об одежде. Да постой ты. Барсукова схватила гостью за руку и буквально силой привлекла к себе. Я тебе всего не могу рассказать, но у нас в роду своя заметня. Очень серьезная. Тебе этот фрагмент специально закрывали ментально? Да. Только не говори никому. Слово. Я Димке зла не желаю. Как ты, по нем не сохну, но принять вас у себя, с защитой по законам гостеприимства от твоего султана, это максимум, что я смогла. При этом я здесь сама очень подставилась. У нас эмир, не султан. Прости, не знала. Только один вариант помочь, если он в портал сюда не пошел. Княжну понесло. Если я сама, как боевой маг, сейчас туда выдвинусь. Но беременная, да накануне собственной свадьбы лезть под обстрел не собираюсь. Извини, еще чужого мужика защищать. У меня и свой. Далеко не богатырь, Барсукова подумала, но не договорила. Странно, не должно у нее быть такой критичности при нынешнем работающем привороте. Симптом противоречит диагнозу. Ладно, обдумать позже. Я и в мыслях не имела тебя лично помочь просить. Сочла необходимым объясниться Мадина. Я свято чту наш канон и просить женщину воевать за мужчину, мне такое в бреду не привидится. Это харам. У нас другие обычаи и правила. Вижу. Но просить тебя воевать лично, за гранью в моей системе ценностей. Я думала, ты кого-то из княжеской гвардии можешь организовать, не более того. Наджиб вздохнула. Я очень хорошо понимаю, что такое беременность у женщины, а тебе в войне и речи нет. Ты из инородцев и иноверцев одновременно, двойное табу для меня. Харам по-твоему, с другой бы в туалет на одном гектаре не пошла, но тебе намеком приоткрою. Нет у меня сейчас возможности на княжескую гвардию. Деньги, платежи за Трошу и внука, банковские кредиты, гарантии, все могу и все дам. Но не гвардия, не люди с оружием либо магически одаренные, что одно и то же. Поняла, извини за беспокойство. Мадина еще раз посмотрела на солнце и двинулась в направлении, где должна была находиться усадьба Ржевских. Погоди, рука княжны остановила ее еще раз. Если б своего ребенка не ждала, Димке в этот момент помогла бы лично. Я обычно такими словами не бросаюсь, но сейчас сказала. Теперь все, не вру, я вижу, спасибо. Последний вопрос. Ты сказала, будешь бегом добираться. Почему технотакси не возьмешь? Денег дать? Порталам помочь не могу, извини. Ни маяка не осталось, ни самого портала. Что портала у тебя нет? Тоже вижу, можешь не извиняться. Такси ваше взять не могу потому, что мужчины, водители. И что? Барсукова искренне удивилась и выплеснула в недоумении весь негатив. У нас есть специальный сервис, водитель, женщина. У вас такого нет. С незнакомым мужчиной вместе ехать не буду. Харам. Запрещено. В один салон не сяду. Нашла время, херней мается, проворчала княжна себе под нос. Я учитываю варианты в будущем. На джип на мгновение развернулась, чтобы посмотреть в глаза собеседнице. Если это все, она неопределенно повела рукой вокруг себя, когда-нибудь закончится нормально, моя честь, репутация и доброе имя должны быть вне подозрений. К тому же, оперативная обстановка мне очень не нравится, добавила она совсем другим тоном, опуская взгляд. Водитель такси, это гарантированная утечка в будущем, без деталей. Не продолжай, и знать не хочу, своих тайн по горло, удачи, эй, денег точно не насыпать». Вместо ответа менталистка коротко покачала головой, переходя на бег. «Дома драгоценные, не повреждать, найти сучку и молодого, они где-то здесь, старик не нужен, можно сразу наглухо, портал активен полчаса, старший группы распоряжается, не стесняясь». Каждого выходящего из мерцающего овала он хлопал по спине, словно хотел убедиться, что это не мираж. Инструктаж и общение ведутся их речью. Они думают, никто не понимает. Дай бог здоровья Анастасии. Всех к себе она изъяла крайне вовремя. Дмитрий Ржевский, сдайся, и тебе будет гарантирована жизнь. Переходит на русский один из прибывших. Слава богу еще раз, группа одна. 11 человек, не 22. То, что портал держит открытым до конца операции, говорит об одном. Под пятками у них подгорает. Никто из соседей ко мне на помощь хоть и не пришел, но и им подыгрывать не собирается. Отправив всех к Барсуковым отсидеться и разрушив маяк, за минуту до вторжения я успел очень многое. Во-первых, нырнуть в тот самый подвал и добыть еще одну пачку с патронами. Спасибо расовому бонусу, тайник нашел мгновенно. Во-вторых, для оценки обстановки вылез обратно и распечатал оружие. Сделал пробный выстрел по соседскому забору. Жестко. Не знаю, какой ранг от магии на той ограде стоит, но даже сквозь него от камня только крошки полетели. Усиленный боеприпас и местную защиту шьет. Жирный плюс. Жалко, вторая коробка, патроны обычные. С другой стороны, 40 выстрелов или 20, большая разница, даже без усиления. Если честно, была надежда, что соседи среагируют на шум, выстрел, и чем черт не шутит, может, даже помогут. Потому что я бы помог на их месте, особенно если бы увидел, что к кому-то своему за забором чужие порталом ломятся, да еще так. В окнах по периметру на добрую полумилю вокруг зевак появилось изрядно, однако на этом все, каждый за себя. Ладно, по большому счету, я с самого начала только на себя и рассчитывал. Гости ходят по избам, ищут меня уже минуты три, я бы на их месте действовал иначе. Отошел бы в поле, в бурьяны, да поджег сразу все дома. Потом смотрел бы, кто откуда выскочит. Судя по команде не трогать недвижимость, к этому участку новый хозяин уже изо всех сил присматривается. Пока ни о чем не говорит, кроме уровня местного чиновника, который у Альфу Таима на связи. Переоформить имущество изначального рода после устранения меня – это очень ограниченный перечень лиц, память предшественника однозначно. Запомнить, и до этого доберусь, не будь я Ржевский. Где же он? 5 двоек из старшей группы на особицу уже все прочесали и сейчас идут по второму кругу. Когда я думал, где делать засаду, я учитывал, что на небоскребах может находиться их сочувствующий корректировщик. Из подвала, где добыл вторую коробку патронов, обратно через дверь я наверх не пошел. Протиснулся с другой стороны через слуховое окошко, оно как раз на уровне земли выходит. Дальше в траве ползком, старательно контролируя, чтобы стебельки поверху не шевелились. Орел, ты в гнезде, что у тебя, куда он делся? О, правильно я все сделал, есть-таки наблюдатель. Один из гостей смотрит в сторону 102 этажа, оттуда по моим прикидкам малый портал сюда и открывался. То ко рту, то к уху подносит небольшую коробочку, местная маготехна для связи. Он в подвале, вы туда только что заходили, ищите лучше. Он не выходил, я смотрю, орел из местных, похоже. На языке залива говорит с ошибками, звуки речи, тоже как картошки в рот набрал. Акцент, видимо, или полукровка метис здешний, или просто агентура из сочувствующих. Информация пока паразитная, для памяти отложим. Я бы уже мог их перестрелять не один раз. Боевых магов среди них четверо, каст каждого от 0,8 до 1,2 секунды, я засекал. Из этого карабина своими руками железно смогу сделать за секунду 3 выстрела. Пристрелочный, кроме прочего, был нужен и для этого, понять ресурс. Получается, троих успеваю до того, как они что-то поймут. Четвертого, в принципе, тоже. Пока он мозги протрет, пока сообразит, где лежу. Я, если что, в лоб в штыковую идти не собираюсь. Партизанская война, у нее свои нюансы, даже если она такая смешная. Даже если партизан всего один, захватчиков десяток, да происходит все в центре многомиллионного города, на виду у толпы небоскребов, и никому до этого дела нет. Орел, ты уверен? Да, фиксировал. Могу видео отправить. Не надо, дальше своим, отключив связный амулет. Ищем лучше. Новая вводная. Суки нет, старика тоже, порталом ушли, но пацан где-то на территории. Ух ты, хорошо, что стрелять пока не стал. Наблюдателей-то двое, с одним через эту коробку беседа, которую он в руке держит, со вторым, по бесшумной связи, ушу такая была, а сидят оба, похоже, в одном доме. Если ни один из них не видел, как я через окошко с другой стороны ушел, значит, весь тот сектор для них в мертвой зоне. Думай, голова, думай. Во-первых, это никакие не солдаты, тем более не спецы, каратели. Четырех боевых магов сопровождают, судя по замашкам, пятеро менталистов. В принципе, тут тоже понятно, на джип им не фунт изюма. Это она на красной дорожке ерепениться не стала, некуда бежать было. Сейчас ей есть куда и ради чего. Десятый, спинным мозгом чувствую, их штатный дознаватель, тот, который специалист по особым методам, палач. Из кого из нас двоих они таким образом информацию добывать собрались, не знаю, но он именно то самое по профессии. И командир, некомпетентный, непрофессиональный новичок в деле, которым они сейчас занимаются. Ищем, ищем. Время. Четверть часа у них еще осталось, я такое без всяких часов чувствую. Поскольку в этом от норки прикрылся я качественно, да и гнома в земле найти, людям тоже постараться надо, они ни разу не эльфы, раскрытия не опасаюсь. Кто б мог подумать, на своей земле даже бурьяны, помощь, на заросли чертополоха никто не смотрит. Аккуратно достаю блокнотик и перед горячей фазой прикидываю все профессионально, с карандашиком в руке. Задачи. 1. Уничтожить группу надо так, чтобы второй не было. Палач в их составе руки мне тем более развязывает в моральном плане. 1-1. Выбивать их надо сверху вниз по иерархии, а не наоборот. От самого опасного мага до палача. Старшей группы, на закуску, по трем понятным причинам. 1-2. На портал желательно либо дать наводку, как, чтобы он схлопнулся, либо войти в него с этой стороны, он как двери, двухсторонний. Пошарудить в здании, раздать благодарности соседям за помощь агрессору. 1-2-1. Вывести и убрать орла и два гонаблюдателя. 1-3. Выйти оттуда я и своим ходом смогу, ногами по лестнице. К себе вообще через забор перелезу. 2. Взятого на участке языка допросить. Командир 1 в кандидаты. Один из ключевых вопросов. Кто следующий будет дублировать их миссию после ее провала? 3. Это уже в здании, куда я их же порталом войду за минуту до схлопывания. Допрос причастных к открытию портала в их здании на 102-м этаже. Убираю блокнотик обратно. Я не менталист, я так фокусируюсь. У каждого свои смешные особенности. Расовым бонусом половину плетений магии гостей вижу уверенно. Снарягу, включая защитную, тоже. Не понимаю в этой связи одного. Почему они совсем не боятся? Старика и внука решили, можно не опасаться, раз те не маги, а оружие, род Ржевских кое-чем славен. И это как раз не магия, а ей противоположное. Техно. Допустим, на менталистку вон, пятерых коллег прислали. Так почему они банального выстрела из карабина в спину не боятся? Главное оружие любого солдата, интеллект, это любой командир бригады или отряда подтвердит. Неужели в Эмирате иначе? Сейчас проверим. Непонятно только, куда потом пленного девать, если все как надо пройдет. В блокнотике пункт 2 хронологически идет перед пунктом 1-2. Или у них какая-то защита хитрая от кинетического боеприпаса. Ладно, время. Выстрел. Глава 19. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Секунда с небольшим. Может, плюс 1/10. Защита на магах, оказывается, стояла, только какой силы, я не понял. Впрочем, не мощнее стационарной на заборе соседей. Минус 3,5. Как и предполагалось, четвертый успел развернуться и дернуться в сторону. Хорошая у него реакция. Наследное оружие тоже хорошее, но пока незнакомое. Довернул ствол за движущейся целью, по вертикали прицел сместился. Попал не в голову, а в грудь. Выстрел. Минус 4 мага ровно. С одной стороны, нехорошо так с ранеными. С другой, тот, кто палача на чужую землю тащит, чтоб с ним в одной компании работать, тоже иллюзия снисхождения противника питать не должен. Ну и когда их старший от деди походя бросил, что тот не нужен, никто из них не возмутился. Как царь с нами, так и мы с царем, всплывает в памяти поговорка предшественника. Адепты менталов в следующую секунду демонстрируют, что думают быстрее своих коллег-боевиков. Не смогу доказать, но чувствую. Пока четверо убитых падали, эти между собой на своем бусте через амулеты и ошейники целую поэму обсудить успели, в бесшумном режиме. Пока я достреливал магов, они тараканами бросились, кто куда, но если посмотреть внимательно, стали воображаемой звездой без середины. Занятно. Правильные геометрические фигуры, да еще в исполнении менталистов в бою, явно не случайны. Он там. Сразу двое коллег на джип младший безошибочно указывают пальцем в мою сторону. Засекли по вспышкам и грохоту, предсказуемо. Неприятно, но теперь не влияет. На них защита в несколько раз слабее, чем была на погибших, а карабин из моих рук никуда не делся. Такое впечатление, что он для иных дистанций создавался, судя по мощности патрона. Или предок в горах долго воевал. Там расстояния другие, подобный ствол, как бы не лучшее решение по ряду параметров. Встань и брось оружие. Стоящий на острие воображаемой звезды пускает в мою сторону волну принуждения, собрав остальных в резонанс. Ух ты, ювелирная работа, еще и под чужим огнем. Мужик, мастер своего дела, да и остальные под стать. По ощущениям похожи на Мадину, когда она меня отсюда вместе со всеми в портал тащить собиралась. Кажется, понимаю расчет командира группы. Маги-силовики были его приманкой. По логике, их первыми вышибать надо, за это время менталюги берут под контроль стрелка. Не идиот старшей группы, зря я о нем так думал. Сволочь, может быть, людей своих считает за расходный инструмент, да, но план вполне рабочий. Был бы, если бы не расовый бонус от ментальных атак. Быстро меняю усиленные патроны на обычные, оставшимся и этого хватит, ни к чему из гаубицы по воробьям садить. Встань и брось оружие. В голову неожиданно приходит мысль, а ведь подобная группа коллег Мадину где-нибудь в городе подловить может. Не жить же ей всю жизнь на осадном положении, на набережной, в развлекательном центре, в огромном молле на сотни тысяч квадратных футов, где угодно. Предшественник любил такие места и большую часть времени проводил в них. С одной стороны, моя подопечная изрядно опнулась на ровном месте и сейчас рангом семерка вместо четверки. С другой стороны, такая вот командная работа наверняка способна доставить массу неприятностей даже ей. План меняется. Сыграем в вашу игру. Попробуем пару пленных из пятерки звезды взять, не всех в расход. Палач с командиром, что интересно, после второго выстрела сориентировались даже быстрее менталистов. Распластались в прыжке и рыбка исчезли за грудой камней. Там и сидят сейчас без звука. Напустить на лицо идиотское выражение перед тем, как вылезать из бурьянов, если верить на джип, мне для этого даже стараться не приходится. Огнестрела ни у кого из них не было. Способные воевать на дистанции мертвы, это были маги, которых больше нет. В ближнем бою что-то придумается. Не думаю я, что их опыт больше моего, или школа лучше. Ты медленно делаешь, что я говорю. Продолжает пускать волну за волной стоящей на вершине звезды. Если сравнивать с океаном, сошло бы за полноценное цунами. Мой расовый бонус выполняет роль стекла аквариума. Тонны воды бессильно разбиваются о него и откатываются назад. Интересно, а Мадину бы они продавили? Не стреляйте. Я выхожу. Сморозил глупость, поскольку стрелять им не из чего, но так даже лучше, наверное. Под ментальным принуждением вряд ли кто-то рассудительностью фонтанирует. Поднимаюсь на ноги, брось оружие, ремень карабина предусмотрительно намотан на кисть, бросаю, ствол волочится за мной по земле, подойди сюда, менталист с досадой морщится, видимо, сложные команды подконтрольному при групповой работе не предусмотрены. Приказать размотать ремень, риск потерять фокус надо мной, а он его и так не чувствует, Мадина дважды упоминала, делаю, что говорят, по опыту тактильных контактов с наджип младший знаю, мой расовый бонус на силу их ментального усиления мышц сильнее, скорость, что интересно, тоже, я пару раз проверял, в том числе, когда всю компанию в портал побросал быстрее, чем они чихнуть успели, главное сейчас, сократить расстояние. Потом жесткий нокаут всем подряд, клинок заберу у них же, либо как получится, но хотя бы последнего из пятерки надо кровь из носу взять живым. По-хорошему, им бы суставы попростреливать с дистанции, плечи в том числе, потом условия издалека продиктовать. Не послушают, им же хуже. Необъяснимое предчувствие говорит, это сейчас не сработает. Закладки от попадания в плен на чужой территории, родственники в заложниках в Эмирате, ты спокоен. Тебе не страшно, сейчас ты захочешь отвечать на мои вопросы, говори, 3 ярда, 2 ярда, по инерции делаю еще шаг, оказавшись внутри воображаемой звезды, убедительно изображаю сомнамбулу, взгляд расфокусирован, челюсть отвисла, главный менталист чуть удивляется, остановись, теперь можно, Содержимое ножен ближайшего ко мне я заприметил еще из кустов, лучшая работа из того, что на них висит. Расслабить растопыренные в стороны пальцы, дать ремню соскользнуть с руки, качаясь из стороны в сторону, загрести правой рукой по воздуху чуть дальше. Есть. Нужная мне сталь покорно меняет хозяина. На типе остаются лишь пустые ножны. Понятия не имею, как у них выглядит табель по штату, либо что они в нем учитывают, но холодное оружие абсолютно на всех не боевое, а церемониальное. Или они с какого-то праздника сюда попали, с корабля на бал. Этот клинок, единственный, которым можно зарезать пятерых быстрее, чем за 1,5 секунды, не рискуя сбиться с ритма, держу в голове. Порезы на последней паре, включая старшего менталиста, не должны быть смертельными. При этом противников нужно превратить в полностью небоеспособных, поскольку после них предстоит бегом нестись к палачу и старшему группы. О, а вот и на джип младшая за забором. Черт, как же она не вовремя. Бегом, что ли, неслась. Мадина на джип, дублер-двойник ее высочества Далиаль Футаим. Она бежала изо всех сил. Плюнув на приличие, Мадина буквально через 0,5 километра сорвала туфли, поддернула подол и понеслась по городу босиком. Дорогая обувь от известного бренда так и осталась лежать на асфальте, включая инкрустации золотом по крокодиловой коже, бриллианты на золоте и сапфиры вокруг бриллиантов. Кому-то сегодня повезет. Средней семье соты этих туфлей хватит на пару-тройку месяцев безбедной жизни. Впрочем, это если хватит ума понять, что именно держишь в руках. Ментальный буст на мышцы давал скорость и выносливость, но катастрофически глушил интеллект на время активации. Она чуть не пробежала мимо по инерции. Если бы не неповторимые деревянные заборы Ржевских, пришлось бы возвращаться. В следующую секунду только профессиональный самоконтроль и многочасовые занятия на трупах в детстве не позволили увиденному выбить ее из колеи. Дмитрий шел, покачиваясь и находясь под контролем звезды из 5 коллег. А ведь это на нее была ловушка, не на него. Четверо магов мертвы, кстати. Отсюда не видно, как, но с ними попечитель справился. Ржевский, несмотря на расстояние, явно заметил ее. Он даже не подмигнул, а лишь обозначил движение правого века. Он не под контролем, играет. Она это почувствовала по каким-то неуловимым признакам. Зачем он тогда идет в середину звезды? Что он задумал? Или все-таки под контролем? В этом месте сердце уже привычно пропустило удар, ухнуло в пятки, а менталистка решительно наплевала на волю опекуна. Стоять всем. Волну принуждения, исходящую от 5 коллег, она попыталась сбить прямо отсюда, из-за забора, несмотря на запредельную дистанцию. Сложной мимикой повернувшейся на мгновение лицом Дмитрий сказал ей очень многое без единого слова. Печатных слов в этом послании не было, поскольку она отслеживала происходящее на 3 слоя в глубину. Молниеносно сменивший владельца нож Кукрини остался незамеченным. Ржевский тоже имеет в активе ментальный буст. Как? Другого объяснения его резко выросшая скорость не имела. Затем Ибн Иван размазался в воздухе. Троим посланцам Ишака Аль-Футаима лезвие рассекло шеи до позвонков. В ускоренном восприятии кровь фонтанами повисла в воздухе. Четвертый успел среагировать, но шагнул по направлению к хозяину усадьбы. Видимо, исполнял какую-то заранее вложенную установку. Это оказалось ошибкой. Не владеющий ни магией, ни менталом попечитель на удивление легко пережил столкновение лбов, после чего оторвал 4-го противника от земли на 2 сантиметра. Ударом колена. Понятно, куда. Старший среди КХМ земляков на это все отреагировал парадоксально. Он на полном серьезе собрался сбежать. Ржевский в броске достал его, цапнул за спину. 2 тела покатились по траве. В воздухе взлетела и опустилась рукоять церемониального ножа. 5-й коллега получил по голове и потерял сознание. «Стой, где стоишь, и молчи!» – проорал Ржевский по-русски, не оборачиваясь. «Не заходи, стой на улице. Я скажу, когда можно». Она отлично поняла, к кому он обращается. «Еще 2 за камнями», – пояснил попечитель. Он сейчас действовал так, как будто был не пацаном ее же возраста, а умудренным специалистом, съевшим не один пуд соли в таких вот странных ситуациях. Кукри из разжавшихся пальцев полетел на землю, в руках Ибн Ивана появился подхваченный с земли карабин. «Эй, сладкая парочка!» Он перешел на язык залива и почему-то прицелился в кучу камней. «Руки над головой, без резких движений, поднимаемся и выходим». В ответ на родном языке прозвучало ругательство. Ржевский молча выстрелил, потом еще раз. «Эй, кретины!» Продолжил он, как ни в чем не бывало. Вы, если что, между камней разлеглись. Упражнение для чайников. Подобрать нужный рикошет с произвольной позиции за 5 выстрелов. Как думаете, у меня по нему какая оценка? Странно. Несмотря на неподходящую обстановку, Мадина уперлась лбом в деревянную перекладину забора и задумалась. Огнестрел, особенно такой, и в соте, и в других местах давно запрещен. Где-то, по закону, где-то, неписанными правилами, за соблюдением которых местные роды следят тщательнее, чем за собственными женами. Оружие техно, способное убивать магов на расстоянии, никому не нужно. У власти пока маги, представители технокланов, типа Наримацу, к власти пока лишь рвутся, преимущественно безуспешно. Что-то здесь не стыкуется. Да, именно в данный момент Дмитрий ибн Иван полностью в своем праве. Ни один монарх не посмеет ничего сказать изначальному роду, который защищал свою территорию. Пусть запрещенным оружием, однако дома, деяние не подсудно, стандартная формулировка. Но где Ржевский научился так стрелять? Выносить это ружье за пределы родовой территории, нарушать закон, больше раза не получится. Тренироваться на участке, не вариант. Вон, все небоскребы наблюдают. Придумали бы, как регулярных упражнений не допустить. В очень специфических подразделениях армии своей страны он пока тоже не отметился. Возраст, навскидку, это единственное место, где профессиональному владению этим, теоретически, можно было научиться законно. Из-за камней тем временем действительно поднялась пара человек, лица свои, но незнакомые, дома не встречались. Наплевав на запрет, Мадина огляделась по сторонам и решительно перемахнула через забор. «Что ты хочешь у них выяснить?» Выдавила она из себя в 3 присеста, запыхавшись от бега и останавливаясь возле попечителя. «Я могу, мое слово для тебя вообще не указ», — резко перебил Дмитрий. Потом, правда, добавил нормальным тоном. «Еще пара человек в здании», — он кивнул в сторону ближайшего небоскреба. «У меня 2 пункта из списка не исполнены. Ты сможешь этих минут 15 придержать? Через этот твой ментал, без движения, не опасно?» «Смогу. Еще пара менталистов живы из твоих колли. Я видела». Она мазнула взглядом по лежащим в траве телам. 2 четверки. Удержу всех без проблем, сколько нужно. А ты куда собрался? Портал видишь? Не заметить такое было сложно. Да, раз ты подоспела, надо бы сходить на 102-й. Дмитрий качнул подбородком вправо. Спасибо, что вернулась. Скоро вернусь. Это же незаконно. Напор и маневр. Затем его силуэт исчез в магическом овале. Глава 20. Вы не должны здесь находиться. Как вы сюда попали? Охрана, не вступая в диалог, бью прикладом в лоб. Тип предсказуемо падает и лежит без движения. Можно было бы, конечно, возразить ему, что именно с этой частной территории на мою такую же открыт незаконный портал, вон, в соседней комнате выход, я именно там вошел. Но переговоры ведут с теми, кто настроен говорить. Если же кто-то осмысленно пришел к тебе в дом, чтобы тебя убить, беседовать с ним бесполезно. Насчет охраны тип и вовсе пудрит мозги. Надеется, что я отвлекусь. Его амулет по мне не дал ожидаемого результата, теперь он явно пытается на ходу изобрести, что делать дальше. Если я хоть чуть-чуть понимаю в теме, это крыло должно быть полностью свободно от посторонних. И в соседних помещениях, и в следующих за ними пусто. Наверняка и в этом мире группа из 11 мордоворотов выдвигается на акцию, и обратно, без ненужных свидетелей. Исключением, теоретически, могут являться коридоры на границе, которые обеспечивающие подразделения держат для возвращающихся из сопредельной юрисдикции, но здесь явно не оно. Как минимум, у меня на участке убивать деда собиралась никак не регулярная армия. Как я и предполагал, этот тип до последнего не верил в мою готовность шагнуть в их портал. А когда я вышел здесь, он оказался просто не готов ни морально, ни технически. Оглядевшись по сторонам, сдергиваю с окна штору и разрываю ее на полоски. Через 10 секунд наблюдатель-неудачник надежно связан и зафиксирован. Из его ладони вываливается амулет, шоковая заморозка, на мне не сработала из-за расового температурного резиста. Возле второй его руки, такая же черная коробочка-близнец той, что была у старшего группы, которого внизу контролирует наджип. Кстати, подхожу к окну и срываю стопоры, открывая створку. Высота солидная, видимо, в целях безопасности поворотный механизм заблокировали, чтоб никто не вывалился. Машу рукой, давая понять Мадине, что добрался нормально и обстановку контролирую. Она снизу машет в ответ. Главная цель моего визита сюда – выманить на живца куратора. Контуженный прикладом под ногами, не цель, а инструмент. Он если что и знает, то явно не больше командира группы. В качестве языка он не нужен. Этот 13-й, он же второй наблюдатель, потенциально очень интересная личность. По всем признакам именно он старше по иерархии тех, которые внизу, и этого, корректировщика. Доказательств у меня нет, но есть логика и опыт. Если во время незаконной операции на чужой территории кто-то сидит незаметно, ни в чем не участвует, но за всем наблюдает, причем с самой лучшей связью, он подчиняется или командует. Сюда же следует добавить, что этот игрок незаметно и по закрытому каналу общается с командиром группы в бесшумном режиме. По косвенным нюансам очень похоже на работу контролера, что для подобных миссий достаточно типичное явление. Там, думаю, здесь тоже. Контролер не вмешивается в работу, но имеет независимые полномочия и информационный уровень, часто превышающий уровень старшего группы. Здесь тоже понятно. Старший может попасть в плен, в принципе, как оно и случилось в конкретном случае. О существовании же контролера никто и не узнает, если все нормально. Я его вычислил исключительно благодаря целой цепи совпадений, мое понимание их языка, удачное место для засады, слышал переговоры, недотепа командир, спалил источник фразы о деде в портале. Либо ты сейчас отвечаешь на мои вопросы, либо просто кивни, говорить ничего не надо. Разговариваю с воздухом. Сейчас для таинственного 13-го нужно создать максимальный стресс. Эту комнату он точно контролирует, потому говорю громко и отчетливо, пусть слушает. Если в помещении есть какие-то закладки, передающие видео, не проблема. 12-й сбит с ног, голова его на уровне пола, отовсюду прикрыта диваном. Молодец, что не стал выделываться, продолжаю ломать комедию. Я сейчас задам 3 очень простых вопроса, ты на них либо кивнешь, либо тихо ответишь. Шуметь не надо, кричать тоже не надо, а то будет очень больно. Теперь 13-й, когда не услышит нокаутированного, будет думать, что тот разговаривает шепотом или вообще бесшумно шевелит губами. Знаешь, кто заказчик? Исполнители не интересуют, только голова. Тот, кто за всем этим стоит. Сделать паузу, имитирующую ответ. Это связано с вашими межклановыми разборками. Снова немного помолчать, хотя я и так знаю, что да. Барсукова и Наджип абсолютно одинаково описали расклад с тысячниками Эмирата. Ты готов подтвердить менталисту то, что сейчас сказал мне? Взамен гарантирую жизнь и безопасность. Как зачем? Мне нужны гарантии, что ты говоришь правду. Спасибо. Я знал, что ты умный. Побольше самодовольства в голос. Теперь подождать десяток секунд. Контролер в острый момент не может не среагировать на угрозу верхам. Его роль в том и состоит, чтоб купировать и предотвращать нештатные утечки. Вопрос, чем он вооружен? Дверь небольшого изолированного офиса падает внутрь вместе с косяком. Без паузы в лежащее на полу тело что-то прилетает. 13-й убрал своего, ух ты. Судя по всему, он тоже видел, как я намылился в портал, однако в отличие от 12-го все оценил точно. Судя по убойной магии, церемониться тип не намерен. Простреливаю силуэту в дверном проеме оба плеча и ногу в колени. Неслабый боевой маг падает на пол, лишившись опоры. Сдаваться он не намерен, что-то шепчет себе под нос. Его доклады непонятно кому мне не нужны, как и какая-нибудь хитрая магия ритуала, а вдруг он заклинание бормочет. Сгребаю с тумбочки мраморную статуэтку голой бабы без рук и ног, чтобы через половину секунды она врезалась ему в голову. Авось, череп мудака выдержит. Подходить близко, не вырубив, почему-то не тянет. Предчувствие. Теперь оглядеться по сторонам, этого на спину, предварительно связав остатками занавески, и ходу. До деактивации портала секунд 45. Сам бы я и по водосточной трубе на внешней стене здания ушел, не проблема. Она из нержавейки, выдержит. Даже с этого этажа. Но с телом здоровенного мага, тем более такого, лучше порталом. Вдруг его синдром Наримацу обуяет этаже эдак на 50-м, когда он не вовремя в себя придет. Достойно уйти из жизни решит, унося в могилу все тайны. Вместе со мной, Мадина Наджип, дублер-двойник ее высочества Далиаль Футаим. У меня все в порядке. Мадина встретила опекуна, выходящего из портала с телом на плече, стоя в траве. Сбитые об асфальт за 10 километров босые ноги кровоточили. Зеленая растительность под пятками успокаивала. Дмитрий бросил рядом тело из-за спины, тоже все в крови. Можешь как целитель что-то сделать. Попал в сосуд, кровью истекает. Не хотелось бы. Сейчас посмотрю. Менталистка бросила фриз на четверку оставшихся в живых, лишая тех возможности двигаться. Затем опустилась на колени и начала осмотр. «Я понятия не имею, как без ничего ему кровь останавливать», — продолжил по инерции Ржевский, явно пребывавший еще на адреналине. «Этот, главный над всеми, предположительно, если воткнет от гиповолемического шока, будет более чем досадно, допросить бы его». Он просительно уставился ей в затылок сверху. «Странно, сейчас его эмоции сквозь блок видны. Чем объяснить, отчего воткнет?» Она действительно не поняла термина. «Гиповолемический шок, потеря ОЦК». «Что это?» «ОЦК – объем циркулирующей крови. Еще можно сказать, дефицит артериальной крови», – подумав, подобрал нормальные слова попечитель. «Поняла. Так, этот парень – боевик с тремя стихиями. Даже знаю, из какой семьи». Она положила ладони на грудь и живот пострадавшего, создала сгустки крови в сосудах, чтобы не текло. «Нормально, тромбы, да, идеально. Понять бы, как его допрашивать», — Ржевский задумчиво почесал затылок. «А что ты хочешь у него узнать?» В группе было 11. Наверху, блондин указал на открытое окно вверху небоскреба, был их корректировщик, наблюдатель. «Его убил этот», — кивок под ноги. «Он 13-й, думаю, последний. Не знаю ваших раскладов», — опекун немного помолчал, колебаясь, но все-таки досказал. «Этот, контролер, думаю, больше чем у него, ни в чьей в голове нет, из участников, Дим». Она вытерла руки о траву и поднялась. «Этот», — Мадина пнула босой ступней боевика из Аль-Басри, — «по чисто техническим причинам не может быть тем, за кого ты его принял. Что-что, а мозги, такое точно не к ним». «Как так?» — на лице собеседника проступило подозрение, переходящее в догадку. «Он из клана профессиональных телохранителей. Ты упоминал хорошую поговорку своего языка: сила есть, ума не надо. Вот это они», — Мадина указала взглядом на тело. «Б». Дмитрий выпучил глаза, расфокусировал взгляд и заматерился на родном языке. «Если хочешь, я могу тебе сказать все, что у него в голове», — предложила менталистка. «Из последнего. Тот, кого он сопровождал сюда, отправил его к тебе с противоположного крыла этажа там, наверху». Она опять посмотрела на небоскреб. «Надо было». Наджиб запнулась, однако собралась и продолжила. «Убить тебя, еще одного, потом порталом убираться из здания домой. А что ты можешь сказать про отдавшего этот приказ?» «Б. Их 14, Ржевский едва не плакал в сторону. «Вот же я старый». Дальше было нецензурно. «Контролер с охраной, с телохранителем», — продолжил разоряться опекун, хлопая себя раз за разом раскрытой ладонью по лбу. «Б. Какой же я идиот. Какой же я богом проклятый идиот. Дим». Она заметила, что прикосновение ее ногтей к его локтям оказывает эффект, сродни магическому. Мадина коснулась кончиками пальцев руки опекуна. «Ты настолько великолепно справился со всем, что в это сложно поверить. Пожалуйста, не ругайся. Ты сейчас обесцениваешь собственную победу. Говорю тебе как женщина, находящаяся на твоем попечении и полностью от тебя зависимая. Ты умная», — блондин шмыгнул носом, успокаиваясь, — «даже мудрая. Не по годам, знаешь, когда и что сказать мужчине. Твоему будущему мужу с тобой очень крупно повезет. Или не повезет, тоже очень крупно», — равнодушно пожала плечами менталистка. «Жена, которую невозможно обмануть по определению и которая тебя насквозь видит, большинство мужчин от такого стараются увернуться. Хм, ты умная», — повторил Ржевский с еще большим уважением во взгляде. «Где обувь проимела? Сбросила на левом берегу, чтобы быстрее добежать до тебя», — без эмоций ответила Мадина. «По центру города с юга на север текла река, делящая Соту на правый и левый берега. Там золото было 22-каратное. Дмитрий выпучил глаза, как перепуганный коршуном тушканчик. «Плюс четверть-каратные бриллианты, частота 3-3 по нашей шкале, и сапфиры. Сапфиры так себе, включений много, но большие, и цвет хороший. Когда ты это все успел разглядеть?» Она сняла вуаль, открывая лицо, и свела брови на переносице. «Шутишь?» Он удивился в ответ. «Банковские металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, и не заметить. Еще и на туфлях, в виде чеканки и инкрустаций. Абая же вроде ступни закрывает», — задумалась была она. «Ай, бог с ним, о чем мы сейчас?» «Ничего она не закрывает», — веско возразил опекун, как-то странно преображаясь. Сейчас он стал похож на банковского клерка, даже несмотря на чужую кровь, в которой был вымазан с головы до ног. И вообще, он снова шмыгнул носом. «С меня обувь, может, и не такая, как ты выбросила, но постараюсь восстановить. приятно. Не обязательно, но почему-то очень приятно. Ржевский покачался с пятки на носок и прикусил нижнюю губу. 14-й, он же контролер, получается, ушел. Мадина, кто он, как выглядел? Дим, он уже в заливе, напомнила она. Тебе действительно актуально, а портал для телохранителя наверху еще открыт. Опекун впился в небоскреб взглядом кота, заметившего крысу. Работал 3 минуты, этот должен был убить вас двоих быстро. Уже нет. Б, с другой стороны, по лестнице на 102 меня бы сейчас точно не пустили. Дмитрий хмуро покосился на место, где недавно схлопнулся портал для десанта. Так-так-так, контролер свалил, группа потеряна. Обеспечивающего он сам исполнил. Телохранитель тоже здесь. Мадина, ты этих допрашивала либо память им смотрела? Попечитель с нездоровым энтузиазмом ткнул пальцем в сторону палача, двух менталистов и командира отряда. Нет, очень за тебя волновалась и не сочла настолько важным. Надо было, сейчас сделаю. Нет, наоборот, молодец, не вздумай. Он даже подпрыгнул на месте. Почему? Подумай. Думаю вслух. Покладисто кивнула на джип. Никакой ценной для тебя информации у пленных скорее всего нет. Ее достаточно неприятно поразил тот факт, что Дима откуда-то тоже оперирует понятиями института контролеров таких вот акций. Чем он занимался? И как это возможно, с его-то биографией? Их задачи и так понятны, поскольку вытекают из факта вторжения на твою территорию. Продолжай, уныло вздохнул Ржевский. Ты умная, говорил уже. Расклады в Эмирате тебе не интересны от слова совсем. Мне, в принципе, уже тоже. Кстати, а о том, что лично я бы хотела знать, эти точно не в курсе. Она подняла глаза. Угу. А дальше не понимаю, призналась Наджиб. Ты сейчас какой-то колючий и взрослый, словно понимаешь больше меня. Хотя я и не понимаю, как это возможно. Все, больше идей нет, с довольным видом уточнил опекун. Хе-хе, порядок бьет класс. Поговорка была непонятной, но переспрашивать она не стала. Идей нет, подтвердила менталистка. Ну, если не упоминать, что ты на моих сиськах и заднице только что дырки глазами не проглядел. Если бы твой взгляд оставлял следы, я бы уже давно тоже топлес щеголяла, как Барсукова. Это не считается. За этими, Дмитрий хмуро кивнул под ноги, в самое ближайшее время парламентера пришлют. Зачем? И действительно было непонятно, их у меня обменивать на кого-нибудь или на что-нибудь. Причем, скорее всего, даже раньше, чем мы с тобой думаем. Кстати, это будет или большая шишка из твоих краев, или кто-то из местных, по вашему поручению, но при власти. Стой, поняла, я смогу дать честное слово, подтвержденной магией, что никто из менталистов с пленными не работал. Соответственно, это будет рычаг давления на противную сторону, подтвердил попечитель. Им надо будет соглашаться на любые наши условия, пока мы тут не передумали и ты им мозги не начала полоскать по 3 раза со взбалтыванием.